Секлитова Лариса Александровна, Стрельникова Людмила Леоновна. Личность и вечность. Контакты с высшим космическим разумом. Данная книга рассказывает о вечных процессах совершенствования личности в общей системе мироздания. Через развитие различных понятий, влияющих на общее становление индивида, открывается вечность процессов внутри и вне его. Человеку открывают смысл вечности, дают понять, в чем она заключается и на основе чего лежит его путь в бессмертие. Самый короткий путь к Богу – это путь праведника. Древняя мудрость. Предисловие. Данная книга открывает человеку дорогу в тайны его подсознания и построение ячеек матрицы души, знакомит с удивительными загадками духовности и методами формирования личных качеств. Она рассказывает, как достичь в развитии непрерывности мышления, какие качества для человека являются наиболее перспективными и какие неуничтожимы смертью. Невозможно обрести вечность, познавая только земное, так как оно слишком мизерно по сравнению с масштабом мироздания. Надо знать законы и закономерности его развития, понимать истинность процессов, и тогда станет понятной связь морали человека с ситуациями его судьбы, а катастроф, происходящих на Земле, с духовностью человека. Но зададимся вопросом, для чего те или иные понятия морали были введены в сознание человека? Ведь у дикаря многих из них не было, а у животных большинство понятий совершенно другие. У высших личностей тоже отсутствуют законы морали и нравственности. Они им не нужны, так как нормы поведения еще в период пребывания их на низшем уровне вошли в закономерности их функционирования. Они высоконравственны по уровню развития, и поэтому всякие напоминания о том, что можно, а что нельзя, им не требуются. Они всегда действуют в соответствии с высшими нормами морали, которые находятся уже внутри их сознания. Животным мораль еще не нужна, а высшим уже не нужна. То есть она требуется только для определенной стадии развития. Таким образом, у каждой одухотворенной формы имеются свои понятия, позволяющие ей действовать так, чтобы существовать в заданный промежуток времени. Чтобы понимать других и самому вписываться в любую среду, используя ее для собственного прогресса, необходимо правильно осознавать общие и частные тенденции развития. А для этого надо познавать новое, и жажда познания должна стать естественным и вечным двигателем совершенствования.